после волны. День 84. Плотно позавтракав, мы вышли в море одновременно с восходом солнца. До Лесного, по расчетам, было примерно 10-12 часов хода, то есть треть от суток нового времени. Мандарин уверенно бежал по слабой волне, ровно тарахтя прокачанным движком, а позади, плюхая тупым носом об воду, покорно волочился шлюп. Кстати, замена коллектора и установка турбины значительно добавили резвости боту. Иваныч был на вахте за штурвалом и пыхтел вечно торчащей в углу рта сигаретой. Я сидел сверху на палубе, опершись на пластик рубки и периодически осматривал берега островов, плавно проплывающих мимо нас. «Иваныч, а что ты курить-то будешь, когда твой запас сигарет с СССР кончится?» «Хм», — задумался он, — «ну, самосад-то, надеюсь, кто-нибудь додумается выращивать?» «Может, и додумается кто», — кивнул я согласно и продолжил наблюдение по горизонту. «Как думаешь, Иваныч, как нас там встретит?» «Главное, чтобы не так, как мы этих сынков», — ответил он и сплюнул окурок за борт. «Думаю, причалим где поспокойнее, я схожу со станции, проверю. Если уж случится что-то, такое прям уж очень нехорошее, то уходи, не напрягайся. Свету детей нельзя одну оставлять». «Хорошо, только давай наоборот. Я свое уже пожил, и при таком раскладе я тебя не пущу, сам пойду». Что-то мы еще не дошли, а сразу о грустном заговорили. «Вот-вот», — буркнул в ответ Иваныч. Через 4 часа ходу, сверившись с картой, я встал на вахту. «Вон на тот мысок курс держи, потом вправо 30, на этой отметке дашь, и уже на прямой курс на Лесной выйдем», — дал мне указание Иваныч. Через пару часов хода Иваныч, который наблюдал в бинокль, скомандовал: «Ну-ка, самый малый, Серега, это что еще за неопознанный плавающий объект?» Я перевел двигатель в холостой режим, поднялся на палубу и взял у Иваныча бинокль. Недалеко от мыса, на котором мы держали курс, на воде болтался то ли плот, то ли еще что-то. То, что это еще чье-то плавсредство, сомнений не возникало. И мачта, и парус присутствовали. На плоту было 3 человека. Я их мог хорошо разглядеть. Они все стояли, смотрели в нашу сторону, по силуэту мужчины и 2 женщины. Одна из женщин, точнее молодая девушка, судя по всему, вдруг быстро засуетилась и спряталась под какое-то тряпье, а женщина поставила рядом с собой какой-то ящик и села на него. Мужчина продолжал на нас смотреть, держа ладонь козырьком, потом размотал на мачте веревки, удерживающие полотно паруса, тем самым увеличив незначительно скорость плота, и потом, махнув рукой, сел на палубу. «Они нас боятся, Иваныч. Еще бы! Мы ж просто само зло на оранжевой толстой посудине». «Да не ерничь ты. Их 3, девчонка молодая даже спряталась в кучах тряпья. Ну, надо тихонько подойти и в максимально вежливой форме познакомиться. Может, им помощь какая нужна». «Вот так бы сразу, а то как Бармалей, честное слово». Внешний вид у Ивановича и вправду был вполне себе бармалейский. На ногах туфли-тропички на босу ногу, обрезанные по колено штаны морской робы, тельняшка, заткнутый за пояс пистолет и, в завершении всего этого, внушительный тесак, один из трофеев позавчерашних. Единственный положительный аксессуар в его одежде – это сделанная из рваной майки косынка, на которой была надпись, сделанная в СССР. И теперь эти 4 буквы красовались аккуратно у него на лбу. Я вернулся на место у штурвала и направил бот к плоту, не слишком быстро. Иваныч остался сидеть на палубе. «Сахарный, вызывает мандарин», — сделал я вызов. «Сахарный слушает», — ответил задорный Денискин голос. «Дениска, мама далеко?» «Нет, тут рядом. Передай станцию». «Слушаю», — раздался голос Светланы. «Полпути до Лесного прошли, тут у нас плот с 3 людьми, прямо по курсу, будем знакомиться». «Осторожно, пожалуйста, после знакомства обязательно перезвони, чтобы я не волновалась». «Не перезвони, а свяжись со мной», — поправил я ее, улыбнувшись. «Какая разница? Ты меня понял же?» «Понял. Обязательно. Целую. Конец связи». Когда до плота оставалось 10 метров, я сбавил ход до 0 и выкрутил штурвал немного вправо. Бот послушно развернулся бортом к плоту, и я заглушил двигатель. «Добрый день!» — громко поприветствовал Иваныч экипаж плота. «Здравствуйте», — добавил я, высунувшись из рубки, при этом держа руку на кобуре с обрезом. Но этого с плота не видно было. «И вам добрый день», — ответил молодой парень, явно волнуясь. Он был не старше 25, но давняя редкая щетина, нечесанные волосы и одетый на нем не пойми что, все явно прибавляло 10 лет к возрасту, плюс ссадин на припухшем носу, синяки под глазами и разбитая губа. «Здрасте», — нехотя и с опаской поздоровалась женщина, 50, с миловидным лицом, в неком подобии домашнего халата и с пестрым платком на голове. «Мы не причиним вам неприятностей, просто хотим поговорить. Теперь слишком мало людей, чтобы создавать друг другу проблемы». «Да я бы не сказал», — с грустью сказал парень. «Что, довелось столкнуться с плохими людьми?» — поинтересовался я. «Да уж довелось», — привстала было с ящика женщина, но вдруг опомнилась и уселась обратно. «Плавали тут недавно примерно, на таком же корабле, как у вас. Да еще 2 лодки с ними, нелюди они. Не назвать по-другому». Мы с Иванычем переглянулись. «А когда именно?» «Да 3 или 4 назад с другой стороны плыли, ироды», — ответила женщина и заплакала. Выяснив, что женщина говорит именно об обшарпанном, я сказал: «Ну, если они вас чем обидели, то считайте, что они уже понесли наказание». «Суровые? Все понесли?» — спросила всхлипывая женщина. «Суровее некуда. Унести всю тяжесть наказания не осилили, и теперь камбалу уже кормят. Всем личным составом экипажа», — ответил Иваныч, подкуривая сигарету. «Их же много было и с ружьями?» — спросила женщина, вытирая слезы краешком косынки. «Ну, допустим, с одним ружьем, второе так, только с виду ружье», — ответил Иваныч и продолжил. «Да и хрен с ними. Вам-то, может, помощь какая нужна. Мы в лесной направляемся». «Так и мы тоже», — обрадовался парень. «Так вот, от острова к острову, дождавшись ветра, и плывем». «Долго вы, однако, будете плыть», — ответил Иваныч. «Нам еще 6 часов ходу, а вам-то до второго пришествия пилить еще. Откуда вы здесь вообще?» «Да мы сами-то из лесного. Там много выживших. Жизнь кое-как налаживается. Вышли рыбу ловить на еду да на обмен. Так увлеклись. Отогнало ветром нас. А тут эти уроды мимо проплывали. Увидели Наташку». Женщина спохватилась, аж закрыла рот рукой. «Да ладно, не бойтесь. Кстати, Наташка может вылезать. А то еще задохнется или тепловой удар в этой куче схватит», — сказал я, улыбаясь. Из-под тряпья выбралась девчушка 15, худенькая, симпатичная, знатно отмеченная солнцем, то есть рыжие конопаты. «Здрасте!» — скромно и все еще боясь нас, поздоровалась она, встала рядом с мамой, прижавшись, я это понял по явному сходству черт лица. «И тебе привет!» — улыбнувшись, ответил Иваныч. «Ну так вот», — продолжила женщина, — «увидели Наташку, ну и давай предлагать всякие непристойности. И мне, и ей. Пристать к плоту хотели, да я их палкой все гонял, а потом...» Женщина замолчала и снова заплакала. «Ладно, понятно, можете не рассказывать. Если это вас как-то утешит, то многие из этих уродов перед смертью помучились и умерли не сразу», — сказал Иваныч, закуривая снова. Видно, что он тоже разволновался. «А я и представить даже боялся, что было бы, если бы мы их не остановили». «Так, а здесь вы как оказались?» «Далеко же до лесного?» — спросил я. «Они нас связали и отбуксировали вон к тому острову», — ответил парень, показывая на 3-й островок от нас. «И сказали, что скоро вернутся за нами. Ну, мы еле развязались и поплыли». «Понятно», — вздохнул Иваныч. «Давайте знакомиться, что ли. Я Иван Иванович, это Сергей Николаевич. Я Володя, а это наша с Наташкой мама Лидия Васильевна. А папка, он в районе был. Ну, когда волна. Давай, Володя, цепляй линь к шлюпке, отбуксируем вас домой, а сами сюда перебирайтесь», — сказал Иваныч, бросив на плот кусок каната. Володя быстро управился, потом Иваныч багром подтянул плот к боту, и наши новые знакомые по очереди забрались на мандарин по веревочной лестнице. Я завел двигатель и, потихоньку развернувшись на прежний курс, прибавил хода. «Сахарный, ответь мандарину». «Слушай». Почти сразу ответила Света. «Ну, в общем, нормально все. Взяли на буксир попутчиков. Семья из лесного. Идем прежним курсом». «Ну и хорошо. Удачи. Осторожней там. Целую». «Хорошо. Конец связи». Пару часов Иваныч беседовал с пассажирами в кубрике. Потом вылез мрачный, как смерть, и сменил меня у штурвала. И я уже, спустившись вниз, начал расспрашивать новых знакомых про лесной и обстановку в нем. И получалась следующая картина. В результате землетрясения, точнее после сдвига оси, лесной, конечно, пострадал. Повредились здания, кирпичные и деревянные, в основном новоделы. Старые здания устояли, за исключением котельной. По стенам пошло много трещин и упала труба, проломив крышу соседнего дома. Хозяев придавило насмерть. И это, кстати, единственные жертвы на весь лесной. Остальные отделались ушибами, ссадинами и испугами. Вырубился свет, и потом стоял сильный шум, шум воды. А наутро жители обнаружили, что за перевалом море, территория, на которой располагается лесной, теперь была краем материка, острым мысом, заходя в море. Сам лесной располагался в небольшой долинке между перевалами шириной 4 и длиной 10 километров. Первые несколько дней люди, конечно, паниковали, информации не было никакой. Аслан, хозяин лесопилки, как-то быстро собрал вокруг себя работников с семьями, послал в разные стороны конных гонцов, чтобы разведать обстановку. А потом начали вылавливать людей и прочее, что прибивало к берегу. Было несколько лодок и спасательных плотов. Даже установили дежурство с внешней стороны перевала, той, что к морю. Плавали вдоль берега, подбирали иногда попадающихся выживших. В нескольких местах обнаружились выброшенные волной корабли. И один из них целый пограничный катер с экипажем 12 человек, из которых выжило 9. Пограничников и экипажи других кораблей привели в лесной конные гонцы. Потом собрали народный сход и на нем порешили, что пока не ясна обстановка, выживать сообща. Избрали старосту поселка Аслана. За порядок отвечал единственный полицейский на всю округу, участковый лесного. К нему примкнули пограничники, организовав народную дружину, которую потом через пару недель возглавил майор, что командовал пограничниками, потому как участковый напился до белой горячки и начал кидаться с оружием на людей. Погранцы его обезоружили и помяли малость. А потом на очередном сходе избрали майора Маслова начальником дружины. Потом стали снаряжать конные обозы, разбирать и снимать все с кораблей. Пограничники сразу сказали, что все, что с их катера, они готовы отдать в общий котел, кроме личных вещей экипажа. И, естественно, оружия и боеприпасов. С оружием, кстати, в лесном проблем не было. То есть оно почти в каждом доме было, а иногда не по одной единице. Через месяц народ начал роптать. Некоторые решили уходить вглубь материка, и начались всякие неприятные разборки. Несколько раз были драки, поножовщины и даже перестрелки. Погранцы старались утихомирить народ, как могли. Но пошли разговоры, что, мол, когда разнимали дерущихся, кого-то слишком сильно помяли. Да и вообще, вы тут не местные, а командуете. В результате Маслов всем объявил, что от больших групп бандитов, которые уже стали появляться иногда рядом с лесным, они поселок, если что, защитят. А насчет остального, мол, слагаем обязанности, разбирайтесь сами. Аслан поступил примерно так же, как и по его поводу подобные разговоры тоже пошли. Но власть в поселке все-таки осталась в руках Аслана, хотя формально он и сложил в себя обязанности. Во всяком случае, решать спорные вопросы односельчане все равно шли к нему. Ну, не привык у нас народ самостоятельно принимать решения. Что ж поделать. Так и сложилось, что народ в лесном побился на общины и общинки, или семьи. Занялись хозяйством, рыбалкой. Организовался небольшой базар, где больше меняли, чем продавали. Открылись разного рода мастерские, харчевни и тому подобное. Пограничники построили себе небольшой барак из пиломатериалов от Аслана и тоже занялись хозяйством, доколымили охраной. Охранять уже было что. Аслан начал строительство пристани с внешней стороны перевала. В планах было начать строить небольшие лодки, а быть может и корабли. Только вот как это делать, никто толком не знал. Так строили небольшие плоты, вроде того, на котором были наши пассажиры. Начали ходить обозы в Лунёво, ПГТ, где была даже небольшая ЖД-станция и недалеко какая-то воинская часть мотострелковая, которая частично пострадала во время волны. Но кое-что уцелело, правда, часть личного состава разбрелась. Кто осел и занялся хозяйством, кто в лихие люди подался, а кто сгинул в тайге. Те вояки, что остались при части, заняли примерно такое же положение, что и пограничники в лесном. Были еще уцелевшие поселки, Тереховы ключи и бывший колхоз имени Ленина. В нем, судя по слухам, осело тоже немало народа и активно занимается земледелием, даже с применением техники, так как недалеко были армейские склады с топливом, а также маленький аэродром с парой кукурузников, только не летающими. Позже обнаружились еще несколько выброшенных волной кораблей, за право мародерства которых была даже небольшая трехдневная война. Шутка ли? Я на примере СССР понимал, сколько добра там может быть. Большую ценность, кстати, представляли шлюпки и мотоботы, так как с изменением береговой линии уровня моря образовалось много рек и проливов, которыми было проще добираться до населенных пунктов, чем пробиваться с обозом лесными тропами и перевалами. Ну и самая главная новость была в том, что пару недель назад в один из проливов севернее Лунёва приземлился, точнее приводнился Ил-76 МЧС России, у которого дымил двигатель. Самолет прилетел аж с Новосибирска. Спасти удалось только троих членов экипажа, недалеко была шлюпка с рыбаками, они-то и пришли на помощь, настолько скоро, насколько смогли. От МЧСников все и узнали о масштабах произошедшего. На эту информацию выжившие отреагировали по-разному. Кто пустился во все тяжкие, кто-то более сплотился, кто-то наоборот уединился. Были даже случаи суицидов и сумасшествий. Некоторые даже отправились в путешествие, выменив все свое имущество на шлюп или постройку плота. А рассказали МЧСники примерно следующее. В центральной России от Валдайской возвышенности до Старого Оскола еще кое-где остались выжившие. Далее на восток, от Тулы до Пензы, вода. Все под водой, и Москва, и Воронеж, и Нижний Новгород. На возвышенности от Ульяновска до Саратова есть небольшие участки суши, где также люди. Большой Кавказский хребет волна не задела, как и прилегающие территории. Только очень сильно расширились реки в Адыгее и на юге Ставрополя. В целом на Кавказе все обошлось малой кровью. Но это после волны, зато, когда прояснилась ситуация, там началась такая мясорубка, что живые завидовали мертвым. На нетронутом волной Урале кое-как что-то организовалось, и ходят слухи, что кое-кто из Москвы странным образом очутился в горах на Урале за сутки до волны. Но им не повезло. Суровый уральский люд, мягко говоря, их не принял. На восток от Новосибирска все плоскогорье и до Иркутска цело, за исключением того, что также много разлилось рек, естественно, с большими проблемами для населения. По всей территории, где на бывшем севере и северо-востоке была вечная мерзлота, волна не прошла, но там теперь одно большое болото, выделяющее невероятное количество сероводорода. В общем, по территории страны жизнь много где сохранилась. Немного островов осталось от Сахалина и Камчатки. От Шантарских островов и до бывшего Китая теперь море с узким проливом в 15 километров у Комсомольска на Амуре, и Приморье отделено этим проливом. Еще неприятным сюрпризом для выживших оказались АЭС и появились мертвые земли. Володя рассказывал нам все очень подробно, у него, можно сказать, феноменальная память. А я, слушая все это, как-то внутренне ощутил всю боль, ужас и трагедию нашего мира, нашей цивилизации. Теперь мы оказались гораздо дальше, чем в Средневековье, правда, с замашками периода индустриализации. Мне как-то стало душновато в кубрике, выпил стакан воды и поднялся к Иванычу в рубку. «Иваныч, дай-ка сигарету». «Что, Серега, ощутил, так сказать, важность момента?» «Да уж», — кивнул я, взяв сигарету и подкурив. «Домой вернемся, напьюсь». «Аналогично», — согласился Иваныч. И потом всю дорогу до новых пристаней Лесного мы шли молча. В паре километров от Лесного я уже наблюдал, как сказал Володя, новые пристани. Картина, конечно, меня немного потрясла. Очень большая территория у берега была расчищена от завалов. Вверх сопки, вдоль просеки ЛЭП была расчищена дорога, по которой ехали повозки и периодически мотались два небольших микрогрузовика. Было три пирса и строились еще несколько. Разглядел некое подобие верфи, на которой рубились несколько плотов. В общем, работа кипела и все что-то делали. Тут же, недалеко от пирсов, были маленькие торговые ряды, которые продолжали строиться. «Володь, куда лучше причалить?» — спросил я, спустившись в кубрик. «Да на любое свободное место». Иваныч аккуратно причалил, я спрыгнул на недавно построенный пирс и намотал швартовый на толстые деревянные сваи. Потом мы вдвоем с Володей подтянули шлюп и следом плот, который Володя пришвартовал рядом с мандарином. Ко мне подошла Наташка и, стесняясь, сказала: «Мама вас с Иваном Ивановичем приглашает на обед к нам. Не отказывайтесь, пожалуйста». «Хорошо», — согласился я, — «только мы сначала тут выясним все, а попозже обязательно придем. Объясни только, как ваш дом найти. Я в лесном-то был пару раз всего». «Лесопилка знаете где? Вот от нее вниз, в сторону Котельной, улица. Так третий дом по правую сторону — это наш. Забор там у нас из шифера и зеленым покрашен». «Хорошо, Наташа, обещаю, что зайдем». Все семейство собралось на пирсе, обвешавшись небольшими узлами, еще раз поблагодарили нас и пошагали к торговым рядам, где Лидия Васильевна сразу оптом отдала корзину рыбы торговцу, обменяв на какие-то свертки из газеты. Затем семейство потихоньку побрело по просеке вверх. Я не заметил, как около меня возник молодой парень крепкого телосложения в шортах, сделанных из камуфляжных брюк, в тельняшке с зеленой полосой и зеленым же берете. Завершал всю эту красоту АКМС, висевший вниз стволом на ремне, зацепленным обоими карабинами за антапку на кнопке сложного приклада. «Охрана судна нужна?» «Ну, вообще-то нужна», — ответил я, соображая, чем за нее можно рассчитаться. «Сашка, Ивлеев!» — громко проорал пограничник, как я уже догадался. Из-под большого навеса, стоявшего рядом с торговыми палатками, прибежал точно такой же молодой парень, только чуть повыше. «Сколько стоять будете?» «И это, шлюпка-то ваша?» «Тогда за два места». «Да, шлюпки охранять-то нечего», — сказал подошедший Иваныч. «Как нечего?» — по-настоящему удивился Сашка. «А саму шлюпку?» «А, ну да», — кивнул Иваныч, рассмеялся. «Мы первый раз у вас. Что за охрану платить надо?» «Тут действует несколько валют», — деловито начал Сашка. «Новые, золотые и серебряные монеты, продукты, инструмент, оружие, боеприпасы, топливо. Да много еще чего. Даже с трудом своим можете рассчитаться. Вон, в ломбард зайдите, поинтересуйтесь. Вам там могут монеты поменять на что-нибудь». «А что за новые монеты?» — спросил я. «А прямо в ломбарде льют и дают прессом, изломы или драгоценности». «О как!» — удивился я. «А своим трудом это как?» «А вон у ломбарда же на доске мелом написаны работы, которые будут оплачены». «Понятно. Подожди, Иваныч, тут я в ломбард зайду». Сразу за пирсом располагался небольшой щитовой домик, торец которого был оборудован в виде стойки, за которой сидел пожилой кавказец в очках и что-то писал в толстую тетрадь. Внутри помещения, за стойкой, в небольшом кресле в углу сидел здоровенный молодой джигит, лет 20. Рядом у стены стояла КМС. А в противоположном у джигита углу стояло что-то типа кузнечного горна, от которого шла труба на улицу. Рядом с горном небольшой столик с лабораторными весами, какими-то пузырьками, формами для литья и самодельным прессом. Перед выходом в лесной мы с Иванычем на всякий случай разделили на двоих содержимое свертка, что дала Света. Я достал небольшой свертчик и поставил его на стойку перед пожилым кавказцем. «Добрый день, уважаемый. Говорят, у вас можно золото в монеты переплавить». «Здравствуй, брат. Можно. Можно и переплавить, можно просто на лом по весу поменять. В любом случае, 1:10 за обмен или штамп я возьму от общего веса». «Договорились», — ответил я и пододвинул ближе сверток. Старик развернул сверток, посмотрел на него через лупу, потом, помазав содержимое какой-то жидкостью из баночки, удовлетворенно кивнул. Затем аккуратно высыпал содержимое свертка на весы и начал выкладывать чашечку гирьки. «175 грамм», — озвучил вес старик. «Тебе как, брат, будешь ждать литья или могу сразу на вес поменять? Давай сразу». Старик отсчитал 15 золотых и 30 серебряных монет. Все монетки были небольшие, на которые всего-то был отчеканен только вес в 9 грамм и надпись маленькими грубыми буквами «Лесной». Смахнув все монеты в карман, я направился обратно к боту. «Ну как, удачно?» — спросил меня Сашка. «Да, вполне. Сколько мы будем должны за охрану? А сколько простоите? До завтрашнего обеда точно. Ну, тогда 15 монет серебром. Вот, держи, сказал я, отчитал и передал монеты. Взамен он дал мне небольшой деревянный жетон с номером 8. И попросил, что когда буду отплывать, то обязательно вернуть жетон. Проверить, все ли в порядке на судне, и расписаться в журнале у старшего, что под навесом у торговых палаток. Затем мы с Иванычем поднялись обратно на борт собрать кое-что. Я обратил внимание, что некоторые люди ходят, не стесняясь, с оружием. У кого двустволка за спиной, у кого еще какой кармультук. Очень популярны, оказывается, обрезы. Ну а что, правильно, короткий ствол и по убойности в ближнем бою страшное оружие. Еще я внимательно посмотрел, как в 20 метрах от нас строили еще один пирс. Конечно, не то, что я соорудил, у нас по принципу, я его слепил из того, что было. Ладно, сейчас у нас в Сахарном есть возможность подключить электроинструмент и циркулярку. Обязательно переделаем, удлиним пирс. Потом. Собрав личные вещи, которых было не так уж и много, в маленькую спортивную сумку, накинул за спину карабин и спустился на пирс. Иваныч последовал за мной, с МРкой и худым военным Сидором за спиной. «Ну что, Иван Иванович, сходи, наверное, в ломбард и махни золото на монеты. Только не жди, когда он будет чеканить, а просто поменяй по весу. Я тут, у схода на берегу, подожду». «Сейчас», — кивнул Иваныч. И направился общаться со старым чеченом. Пока ждал, обратил внимание, что у схода на берег был установлен большой щит, на котором где мелом, где углем, а где и записка была приклеена. Это была информация о тех, кто еще надеется найти близких и родных. Было написано, кто, откуда и где расположился или куда направился. Вернулся из ломбарда Иваныч и похвастался блестящими монетками неправильной формы, 16 золотых, 10 серебряных. «Ну что, Сергей, пошли пройдемся по торговым палаткам». «Идем, а после поднимемся в поселок», — согласился я. Вообще, на новых пристанях стоял сумасшедший шум и гам. Кто-то кого-то звал, что-то кричал, отовсюду раздавался звук стройки, пахло рыбой, свежеструганным деревом и шашлыком. Как же вкусно потянуло шашлыком. «Иваныч, смотри». «Не, Серега, мы же в гости обещали зайти. Некрасиво вроде, придем сытые». «А вдруг они сами последний хрен без соли доедают?» задумался Иваныч. «Может и так, конечно, но, глядя вокруг, сомневаюсь, не голодают тут люди. В основном в торговых палатках у пирсов торговали, конечно, рыбой, но были и торговцы другим ассортиментом – инструменты, одежды, кухонные посуды и прочее. В конце ряда торговых палаток располагался небольшой, недавно построенный навес, под которым были разные ящики, тюки и коробки. Охранял навес невысокий крепкий парень с сайгой наперевес. А рядом, за наскоро сколоченным столом, сидела необъятных размеров дама с какой-то невероятной прической. И, делая запись карандашом в толстую тетрадь, кому-то что-то выдавала, у кого-то что-то принимала. Рядом с навесом стояли несколько запряженных телег. «Сынки, подвезти?» — обратился к нам забавный дедок в обрезанных по колено старых трениках, майки алкоголички и соломенной шляпе, стоящей у телеги, запряженной старой кобылы. «Вот так, Серега. Из-за некоторых теперь для меня слово «сынки» как ненарицательное». «Ладно, Иваныч, давай дадим деду подзаработать», — похлопал я Иваныч по плечу и спросил у деда. «Сколько возьмешь до базара довести?» «А, 3 монет серебром с каждого». Мы, конечно, еще не знали местных цен, ни на товар, ни на услуги. И как потом выяснилось, мы переплатили в 3 раза за эту поездку. Мы залезли в телегу, дед громко крикнул «пошла», и кобыла нехотя повезла нас в не очень крутой подъем сопки. Когда телега вползла наверх сопки, нам открылась долина Лесного. Поселок занимал треть ее части, но относительно того, каким я его видел перед волной, он активно строился. Везде, вдоль дорог, у домов и по краям поселка лежали бревна, или уже напиленные доски. Часть склона изнутри долины, где раньше стоял плотный лес, была уже почти выпилена, пни жгли, а землю обрабатывали. Часть домов была полуразрушена или повреждена. По длинному забору и штабелям досок за ней я узнал территорию цехов Аслана. За забором тарахтела мощная электростанция, киловатт на 30, не меньше. Рядом стоял топливозаправщик с прицепом. Бросилась в глаза свежая постройка, кузница, от которой доносился бряцающий звук железа и стук молота. «Стой, Машка!» — скомандовал дед. «Все, приехали!» Пока я рассматривал владение Аслана, не заметил, как мы подъехали к шумным базарным рядам. Мы расплатились, дедок хитро улыбнулся, развернул телегу и покатил обратно. У входа на базар по обе стороны мы увидели что-то вроде рекламных щитов, у которых стояло несколько человек. Кто-то читал объявления, кто-то активно торговался за что-то, кто-то бил по рукам, скрепляя сделку. «Пойдем почитаем», — предложил я Иванычу. «Пошли», — согласился Иваныч. «Надо же быть в курсе, что почем». Мы подошли и начали читать объявление. «Возьму в аренду лодку под залог имущества. Найму в охрану обоза 3 вооруженных человек расчет по прибытии в Лунево. Требуется доставка груза. Ищу единомышленников и просто хороших людей для переселения на Северный архипелаг. Собирается экспедиция на поиск и разборку корабля, расчет процент от добытого. Наймусь плотники, кладу печи. В общем, все в таком роде. Новый вариант газеты из рук в руки. Я смотрю, есть спрос на доставку грузов морем и аренду всего, что плавает». «Есть такое дело», — согласился Иваныч. «Эх, зря мы этих в лодке утопили». «Да ладно, у нас еще 2 есть и целый катамаран». Пройдя в торговые ряды, мы начали присматриваться и прицениваться. Продавалось и менялось все и на все. Наткнулись на интересного персонажа. Он сновал между людьми и активно предлагал услуги по поиску товара, где и у кого можно что-либо купить или продать. Я его подозвал к себе. Юркий паренек лет 20-25, причем явный потомок Моисея. Слишком хорошо и не по погоде одет. По новым временам туфли, костюм тройка, галстук и фетровая шляпа. «Доброго дня! Что-то ищете?» «Да, ищем. Хотим корову приобрести». «Коговыми сейчас есть проблемы. Никто не продает пока. Но я знаю, у кого под коста и телочки, и тигис некоторое время. Думаю, через пару месяцев вы можете ко мне обратиться, если оставите предоплату. То я буду деграть для вас этот товар». «О, как сервис!» — улыбнулся Иваныч. «Да, я стараюсь. Делать свое дело хорошо». «Ясно. А емкости под жидкость у кого можно приобрести? Ну, или бочки?» «Мне нужно немного времени. Где я вас могу найти?» «Давай так. Как тебя звать, кстати?» «Ефим Маркович». «Давай так, Ефим Маркович. У второго пирса на пристани стоит оранжевого цвета спасательный бот с деревянной мачтой. Вот вечером мы тебя ждем, там часиков 28 по-новому». «Хорошо, договорились. С вас 10 монет сигигбром, но вечером, если вы купите то, что искали, если сделки не будет, то 5 монет за мой труд». «Договорились», — кивнул я, и мы распрощались. Что-то мне подсказывает, что он 10 монет стрясет еще из тех, кто нам бочки захочет продать, — предположил Иваныч. «Наверняка», — согласился я. «Ладно, давай по рядам еще пройдем, да пойдем уже в гости к нашим пассажирам, а то скоро пекло начнется». Мы прошлись по рядам, где Иваныч приобрел себе увесистый кисет с махоркой на пробу. Я купил пару бутылок коньяка, явно где-то намародеренных, и десяток петушков из плавленного сахара. Светлане купил набор полотенец и маникюрный набор. Все было абсолютно новое, в упаковке. Также прикупил несколько кусков мыла, шампунь и зубную пасту. Базар мы прошли насквозь и вышли в другие ворота, рядом с которым стоял столб-указатель с табличками следующего содержания. Гостиница, 100 метров вниз и направо. Оружейная лавка у котельной. Фельдшер и аптека в клубе. Кафе «Араик», 100 метров направо. Что-то знакомое. А пойдем, Иваныч, направо, завернем. Хочу проверить кое-что. Ну, пошли. Как раз вон и к цехам вывернем. Мы прошли вдоль нескольких домов и оказались около бывшего сельского магазина, который потерял 2 стены и часть кровли во время землетрясения. Потом, вероятно, этот магазин был безжалостно разграблен. Теперь с торца здания был недавно построенный навес, небольшая стойка, мангал и несколько грубо сколоченных столов, за которыми сидели посетители. Хозяин кафе колдовал у мангала, и я был подумал, что ошибся, и откуда ему тут взяться, и не похож вроде. Ну, когда я увидел, как хозяин перед тем, как поставить на стол клиентам тарелку с шашлыком, смахнул полотенцем со стола несуществующей крошки, я понял, что именно он, тот самый Араик из придорожного кафе, который варит изумительный кофе и делает вкусное вино. Только сейчас он изрядно похудел, и вместо черных, как смоль волос, голова покрыта пепельной сединой. Я подошел к стойке и спросил, «А что, вкусный кофе тут тоже варят?» «Эй, дорогой, какой кофе-шмофе? Дефицит это теперь!» Отмахнулся был от меня хозяин, потом взглянул мельком, пару секунд соображал, потом, «Эй, большой джи, большой прицеп, вино купил!» «Ага, и твой вкусный кофе пил!» «А, и ты меня не забыл, и я тебе все помнил. Ну, да здравствуй, дорогой. Да ты не стой, присаживайся, друга своего приглашай. Сейчас я вам покушать принесу. Подожди, подожди, Араик, мы сейчас не можем тебя задерживаться. Но завтра обещаю, обязательно придем завтракать. Только обязательно приходи, я не знаю, как тебя звать. Сергей меня звать? Вот хорошо, обязательно завтра приходи, Сергей Джан. Буду ждать». Мы попрощались и направились дальше. «Это кто?» — спросил Иваныч, когда мы отошли. «Ты представляешь, я у него поесть останавливался, когда в Сахарный переезжал. Виделись-то минут 40 всего. Кофе я ему заказывал сварить, вина купил, да и перекинулись пару слов. Все. А запомнился он мне радушием своим, как говорит это... харизматичная личность. Да, вообще резко в прошлом мире можно было встретить человека... после нескольких минут общения, с которым он тебе больше бы запомнился. Да уж. Ну, сходим к ним позавтракать. Дом Лидии Васильевны мы нашли без особого труда. И не только по зеленому забору из листов шифера, а потому что Наташка и Володя стояли у калитки и всматривались в нашу сторону. Дети уже успели привести себя в порядок, стояли чистые в опрятной одежде. Когда они нас заметили, то Наташка сорвалась и побежала в дом, а Володя пошел нам навстречу. «Мы уже заждались вас», — улыбнулся Володя, насколько это позволяло рассеченная и припухшая губа. «Ну, мы пока осмотрелись тут», — сказал Иваныч. «Проходите, пожалуйста», — сказал Володя, пропуская нас в калитку вперед себя. «И в дом заходите». Внутри просторного деревянного сруба было прохладно. К тому же работал деревенский кондиционер, периодически меняемый мокрой марлей в дверных проемах. Мы оставили в прихожей свои сумки и пристроили в углу оружие. Дом был не богато, но уютно и чисто. Нас проводили на просторную кухню с видом в огород, по которому прогуливались куры, индейки и утки. В глубине огорода были видны несколько ульев, а на плодовых деревьях ухоженного сада уже начинали созревать плоды. «Ой, ну присаживайтесь, гости дорогие, за стол, будем обедать», — сказала Лидия Васильевна, снимая передник и косынку. На столе с какой-то космической скоростью стали появляться столовые приборы, блюда с едой, несколько бутылок с прозрачными, не очень жидкостями. Украшением стола стал гусь, приправленный зеленью и специями. В дверном проеме появился крепкого сложения мужик, моего возраста примерно, в просторных парусиновых штанах, заправленных в сапоги, белой рубахе и хэбэшном картузе. На поясе у него висел искусный, со знанием дела изготовленный кобура, в которую угадывался обрез двустволки. «Так вот они, спаситель твоя, Лидочка», — громогласно сказал он своим очень низким голосом. «Ой, ребята, знакомьтесь, это брат мой младший, Виктор. Он уже тут целую ватагу, оказывается, собрал, чтобы в море выйти нас искать». Виктор прошел в кухню, старательно вытерев ноги о половик, и каждому из нас крепко пожал руку. Мы представились друг другу, потом он отошел чуть назад и низко в пол нам поклонился, сказав басом. «За сестру и племянников спасибо вам. Нет у меня никого, кроме них. А теперь и вы, считай, мне как братья. Ну да за стол давайте, до дна. Да за спасение и за знакомство». Мы расселись, видно было, что Иваныч слегка смущен такой сценой простой человеческой благодарности. Да и я тоже, что уж говорить. «Вот, медовухи попробуйте. При нынешней погоде только ее и пить. Али квасу, кому хмельного рано еще». Сказала Лидия Васильевна, разливая по чашкам холодный напиток с ядреным ароматом. Обед был очень вкусным и сытным. От медовухи мы с Иванычем, конечно, захмелели и попросили Виктора не чистить, так как у нас сегодня еще дела коммерческие. За разговорами выяснил, что Виктор работал в лесном механизатором, пока было еще что ремонтировать, а последние 10 лет он работает у Аслана, ремонтирует станки и прочую технику. «Ну, значит, коллеги», — резюмировал Иваныч. «Я по той же части, только морской». Наташа должна была этой осенью идти в 9 класс, а потом хотел учиться на парикмахера. Володя, закончив также 9 классов, отучился в районе на повара и уже 1.5 года сидел на чемоданах и ждал повестки из военкомата, но про него, вероятно, забыли. Уже сам собирался ехать в район и выяснить причину, по которой его лишают возможности отслужить в армии. «А что, у нас все служили, а кто не служил, тот вроде как и не мужик», — заявил Володя, уже порядком опьянев. «Ну, а Лидия Васильевна всю жизнь отработала в сельской школе учителем начальных классов. С ее мягким голосом, приятной внешностью и характером. Самое лучшее занятие в жизни». За чаем, пирожками зашел разговор о будущем. Виктора, в принципе, все устраивало. Для него, собственно, ничего и не изменилось, за исключением статуса в лесном. Все, кто работал на Аслан, как-то разом стали уважаемыми людьми. Наташка на тему будущего разговаривать не хотела, мол, не придумала еще. А Володя, раз уж с армией не получилось, хочет заниматься тем, чем умеет, то есть готовить. Что, кстати, у него действительно получается на отлично, так как почти весь обеденный стол, включая гуся, его стряпня. Лидия Васильевна надеется, что в скором времени все более-менее трясется в рамках нового мира, и детьми все равно надо будет заниматься. А пока все семейство по фамилии Савельевы на хозяйство ездит да приторговывает либо иногда на пристанях, либо на базаре. Потом я поинтересовался, у кого можно купить разную домашнюю скотину. «А что именно интересует?» – спросил Виктор. «Да в принципе все, и корову надо, и барашков, ни от чего не откажусь». «Ну, Серега, я тебе так скажу, пока на продажу скотины нет у нас в лесном. Но кое-что проясняется постепенно, так что, думаю, решим мы этот вопрос». «Ну и славно». Время близилось к вечеру, и надо было собираться. Виктор предложил нас подвезти, он был на телеге, половину которой занимали картонные коробки, которые нужно было все равно отвезти на склад у пристани. С нас было взято обещание, что в следующий раз мы обязательно остановимся у Савельевых, а не в гостинице или на своем боте. С собой нам завернули пирожков и литровую банку молока. Мы попрощались, и Виктор потихоньку повел телегу к пристани. «А ты, Сергей, значит, не единственный, кто в Сахарном выжил?» — спросил Виктор, обернувшись в полоборота. «Со всего Сахарного выжил только я, Светлана, соседка моя, и двое ее детей». «Эх», — вздохнул Виктор, — «Михалыч-то я хорошо узнавал, да и вообще знакомцев было там много у меня». «Да, досталось поселку. Да что там, всему миру досталось». «Но нас-то и тут, видишь, Бог уберег», — сказал Виктор, поведя рукой. «Вот и хорошо, а то у кого бы мы еще такого вкусного гуся поели, да медовухи попили». Мы рассмеялись и оставшуюся дорогу болтали о погоде. Колесо скрипнуло, и телега остановилась прямо у пирса. Я задремал и не заметил, как доехали. Мы выгрузились, забрали свои вещи, попрощались. Пришли к боту, у которого прохаживался один из пограничников. Я показал ему жетон, и он, нас пропустив, спросил. «Так, а вы что, отплываете на ночь глядя?» «Нет, мы переночуем, а уж завтра отплываем. Да и дело у нас скоро». «Тут, кстати, может еврейчик такой в костюме появиться, он нас искать будет. Фим, что ли?» «Ага. Хорошо, договорились». Иваночка пошился с движком, что-то проверяя и натирая ветошью, а я в полудреме болтался в гамаке в кубрике, когда в пластиковый борт мандарины деликатно постучали. «Это я, Фима, вы тут? Я нашел вам бочки и еще кое-что». Мы с Иванычем выбрались на пирс, на котором с деловым видом стоял Фима, придерживая рукой велосипед. «Ну, рассказывай, эффективно ты нас менеджер», — улыбнулся Иваныч. «Есть 16 пластиковых бочек на 220 литров и 4 этих, как их, подвесных бака, топливных от самолета». «А баки-то откуда?» «А здесь, на окраине, был пункт приема пентала, там вообще много интересного для современных условий». Только вот хозяин этого пункта сказал, что если так нужны баки, за ближайший час нужно внести залог, 7 золотых, так как за них уже есть желающие, которые могут заявиться завтра. Они хоть не дырявые. Кто, желающие? Бля, баки топливные. А вы что, если только немного деформированы? А какой емкостью? Секундочку. Фим открыл записную книжку, полистал, ответил. Каждый на 2,5 тонны. Мы с Ивановичем переглянулись, поняв друг друга, и я спросил. Какими габаритами баки? Секундочку. Опять сунул нос в блокнот Фима. Длину 6 метров. Диаметре 0,8 метра. На концах сходится как конус. «Ты подумал о том же, о чем и я?» — спросил Иваныч. «Тихо. Поплавки». Так же тихо переспросил он. «Да, надо брать», — прошептал Иваныч. «И сколько за бочки и за баки?» «Баки по 10 золотых за штуку, бочки по золотому за 2 штуки. Итого 48». «Недороговато за баки-то?» «Отнюдь. У кого-то есть хоть немного понимания в технике, быстро соображает теперь, как их можно использовать. Даже я с гуманитарным складом ума догадываюсь, что эти баки очень гедкая и ценная штука». «Бля, Иваныч, брать надо. У нас на 20 тридцатка с хвостиком. Может, хотя бы эти 2 бака возьмем и бочки? Лучше синиться в руках, чем, сам знаешь, что в облаках. О, может, шлюп продадим?» «Точно, я и забыл», — доставая сигарету и подкурив, сказал Иваныч. «Уважаемый, на пирсе запрещено курить. Вот к ломбарду отойдите, там есть место», — прокричал прохаживающийся невдалеке пограничник, указав стволом автомата на нарисованный от руки знак, запрещающий курить. «Идем», — крикнул ему Иваныч. И мы пошли к ломбарду, где стояли 2 лавочки, какая-то лохань с водой и плавающие в ней куча окурков. «Фима, а шлюпку вон ту, — указал я, — за сколько можно продать?» «Любое плавсредство сейчас, знаете ли, очень хорошо ценится. Ну, не томи. У меня нет таких денег». «Да что ж ты такой трудный? За сколько, говорю, продать можно?» «Я думаю, что за 70-80 золотых у вас ее купят. Могу подыскать вам клиента». «Вах, что ж ты, жиденок, уважаемый Луде, обманываешь, а?» Распахнулось окно ломбарда, и в нем показался старый чечен, который нам менял золото на монеты. Фима аж подпрыгнул. «Это... Почему я обманываю?» — начал он оправдываться, заикаясь. «Сейчас выйду, да? Покажи шлуп, уважаемый. Я его сам куплю. Сейчас!» — обратился он ко мне, старый чечен. Кряхтя и лопача что-то на своем языке, очень неподоброму, косясь на Фиму, старик вышел из ломбарда, периодически повторяя «Шайтан». За ним молча и словно тень последовал, не отставая, тот самый детин с калашом. «Умар, посмотри», — сказал старик детине, указав на шлюп. После недолгого осмотра детин вылез и поднял большой палец вверх. 120 дам за шлюп. Сейчас касса сдал, больше нет. Завтра еще дам 30». «Это нормальная цена?» — спросил я как бы сам себя вслух, пребывая в некоторой растерянности от быстро разворачивающихся событий. «Это хорошая цена», — без малейшего акцента сказал детина. «Мы таких уже 5 штук купили. Если есть еще, то еще купим. На шлюпах хорошо грузы возить, и мотор, и парус можно поставить. Тогда по рукам». «Вот здесь 120, сказал старик, протягивая мне увесистый тряпочный мешочек. «Завтра старшему охрану скажешь, что мне продал шлуп. Я отдам еще 30. Старик с детиной удалились обратно к себе. А я, выдав Фиме 7 золотых задатка и плюс еще 1 для скорости, отправил договариваться насчет топливных баков, ну и бочек заодно. Мы сразу повытаскивали со шлюпа все, что там лежало, и сели в кубрике есть пирожки, запивая молоком. «Что-то мы с тобой нахватали и ртом, и жопой», — засмеялся вдруг Иваныч. «Как мы это все попрем теперь?» «Нормально», — ответил я, тоже посмеявшись. «Что баки, что бочки легкие. Все же не танкер какой, на воде сами держаться будут». «Ну, тоже верно. Значит, завтра будем вязать все для буксировки». «Да, баки и часть бочек можно и на мандарин затащить, остальное на буксир». «Хорошо, темнеет. Давай в отбой, завтра еще куча дел».